Глава 10. А теперь слово моему бухгалтеру. Мне очень повезло. Я выросла в тихом пригороде, где гулять можно было спокойно. Я там играла со сверстниками. Мы строили форты у реки, гнезда на деревьях, катались с огромного холма на участке миссис Рэндалл, ловили светлячков в банке, играли в салочки, запирали мою младшую сестру и ее друзей в кладовке и приказывали им: «Первое. Принесите каждому из нас 2 сэндвича с желе и арахисовым маслом без корочек, и чтобы желе в 2 раза больше, чем масло. Второе. Снимите трусы и наденьте их на голову. Третье. Сделайте звонок в пиццерию и закажите миссис Малок, старой даме, живущей через дорогу, 2 пиццы кальцоне с сосисками. У вас 10 минут. За каждую лишнюю вам придется есть собачью еду. Вперед! Часики тикают». Наш дом часто был местом действия таких игр по нескольким причинам. У нас был стол для тенниса, моя мама покупала вкусные кексы, а еще, конечно, дома хранилась энциклопедия об ожогах. Она лежала в огромной стопке книг по медицине, которые отец держал в кабинете. В этой энциклопедии можно было найти самые ужасные картины человеческого горя. Мы смотрели на огромные блестящие снимки людей в больницах. У некоторых не было половины лица, у кого-то все руки были в пустулах, у других обгорели ноги. Мы собирались рядом с книгой и бросали монетку. Тот, кто выигрывал, открывал энциклопедию и либо пролистывал страницы, либо заставлял всех смотреть на нечто ужасное. Нас никогда не хватало больше, чем на минуту. После всего этого книга захлопывалась, и мы мчались через дом, вопя, как потерпевшие. Я была слишком горда и никогда не признавалась, но ненавидела атлас ожогов. Мне было страшно смотреть на этих людей и представлять, сколько боли они пережили. Мне не раз снился кошмар. Я смотрю в зеркало, у меня сгорела часть лица. Но больше всего я не выносила боль. И по сей день меня парализует от малейшей травмы, моей или чьей-то еще. Мое недавнее несчастье, содранный ноготь на большом пальце ноги, стало невероятных масштабов. Не буду вдаваться в подробности, они не слишком приятные и слишком кровавы. В общем, доктор почистил палец и обернул его в тонны бинта и клейкой медицинской ленты. И я неделями ходила в таком виде. Если бы я мыслила рационально, я бы сняла это все через 3 дня и заменила на мази и пластырь. Но я предпочла хромать, мыться с пластиковым мешком на ноге и ходить в специальной обуви, просто чтобы не снимать уже грязный бинт и не смотреть на то, что внизу. Именно так многие бедные люди ведут себя по отношению к деньгам. Они предпочитают хромать и не расставаться с боязнью, что при снятии повязки увидят что-то страшное. Однако это нужно сделать. Нужно столкнуться со своим самым большим страхом. Пытка закончится именно в этот момент. Откладывание в долгий ящик продлит агонию. Мы не хотим чувствовать стыд от желания быть богатым, и мы остаемся нищими и постоянно чувствуем тот же стыд от отсутствия денег. Мы не желаем стресса от поступления финансов и постоянно испытываем стресс из-за состояния счетов. Мы не хотим делать деньги центром нашего существования, потому что считаем, что есть вещи важнее. Но в нищете только о деньгах и думаем. Очень несмешная шутка Вселенной. Пытаясь оградиться от боли, мы только приумножаем боль. Благодаря нашей любви к избеганию, мы проводим больше времени, определяя лучший ракурс для красивого селфи и совершенно не задумываясь о важных вещах. Например, не задумываемся, что мы хотим от жизни, сколько это будет стоить, как увеличить доход, чтобы это, наконец, получить. Я лично стонала десятилетиями, что я нищая, что во мне много злости, что я не могу найти выход. Однако мое внимание занимали совсем не вещи, о которых я говорила выше. Я была ее высочеством королевой отрицания. Я не думала о доходе. Я держалась, зажмуривалась и надеялась, что проснусь в конце месяца, а телефон все еще будет работать. Как и многие, я называла себя писателем-фрилансером, потому что это было моей профессией и единственным знанием. Вместо того, чтобы искать работу, я сделала шаг назад и высчитывала, что нахожусь в тупиковой ситуации. 24 часа в сутках плюс одна я плюс $40 в час. Я устала, зла и не оставляю чаевых. Нас учат, что если мы будем трудиться усерднее, деньги сами нас найдут. Я не могу поверить, что кто-то до сих пор ведется на это. Если бы дело обстояло так, все богачи бы выглядели плохо и устало, а не рассекали море на яхтах. Когда мы фокусируемся на деньгах, а не на работе в режиме 24/7, а еще знаем, что хотим, мы открываем дверь для новых свобод. Больше всего людей удерживает на месте нежелание меняться. Вы должны хотеть меняться, если желаете исправить свою финансовую ситуацию. Да, все очень просто. Вам, возможно, придется отложить эго в сторону, нанять ментора или коуча, пойти на ужасную работу, которая может стать первым шагом, устроить ставку, делать холодные звонки, тратить деньги, которые вы боитесь потратить. Вы должны захотеть рисковать. Измените концентрацию, думайте о месте, где вы хотите оказаться. Вы должны играть на победу, а не на ничью. Я знаю человека, у которого постоянная, хорошо оплачиваемая работа. При этом она самая скучная в мире, записано с его слов. А еще он медиа-коуч на стороне. И это ему нравится. У него получается. Бизнес цветет без особых усилий. Он настолько хорош, что сарафанное радио сделало большую часть работы за него. Из-за нехватки времени и основной работы ему даже приходится отказывать новым клиентам. Он безумно хочет зарабатывать больше денег и одновременно заниматься тем, что ему нравится, но он чувствует, что застрял. Ему никогда не видать прибавки больше 3% на его должности в фирме. А времени на коучинг остается немного. Конечно, он мог бы призвать на помощь могучего внутреннего воина, бросить работу, заняться бизнесом и зарабатывать миллионы на коучинге. Но он даже не рассматривает эту возможность, потому что верит страхам и убеждениям. Он думает, что только идиот поменяет стабильную работу на неизвестность. Он не готов. Экономика может полететь ко всем чертям в любую минуту, или у него просто не получится зарабатывать столько же на медиа-коучинге. Конечно, никто не может дать гарантии, что он немедленно начнет процветать, как только прыгнет в никуда. Однако я полагаю, что в противном случае он всю жизнь просидит за рабочим столом. Говорят, когда Колумб впервые приплыл в Новый Свет, аборигены не видели его флот, хотя смотрели прямо на него. Они не знали, что такое корабль и что человек может передвигаться по воде. Поэтому они просто не могли увидеть что-то плывущее по океану и видели один океан. Вот почему многие люди застревают на этапе сомнений, пытаясь понять, как заработать деньги. Они стараются изменить жизнь, смотря на нее со старой точки зрения. Новые возможности чужды. Люди их просто не различают и не понимают. Поменяйте разум, и у вас изменится жизнь. Сейчас я покажу 5 сценариев, которые помогут вам максимизировать доход. Но я подчеркиваю, что вы в любом случае должны расширить горизонты. Очнитесь. Поймите, как вы воспринимаете реальность. Делайте новые выборы. Получите помощь извне. Верьте в невероятное. Многие люди остаются с проблемами не потому, что они ничего не умеют, а потому что у них не получается изменить настрой. Прочтите все сценарии, даже если вам сразу же подойдет первый. Они перекликаются друг с другом, но идеи можно почерпнуть из всех. Первое. Вы начинаете собственный бизнес. Я уже 20 лет занимаюсь предпринимательством и не могу представить другой жизни, но она явно подойдет не всем. Вот некоторые достоинства и недостатки моего племени. Достоинство. Вы не ограничены в возможном доходе и в размере бизнеса. Малый, средний, большой — выбирайте. Решение за вами. Вы сами выбираете стиль жизни и работаете, когда захотите, с кем хотите. Вы можете путешествовать, сидеть на кухне, нанимать только друзей, работать в халате. Да просто делать что угодно и все равно управлять делом. Вы — босс. Решения принадлежат вам. Победы — ваши. Вы устанавливаете правила. Скажите работникам, что без собаки их не пустят. Недостатки. Вы — босс. На вас вся ответственность и все риски. Если что, потонете только вы. Вы должны установить суровую дисциплину, потому что структуру предприятия определяете вы. Очень часто, особенно поначалу, вы в одиночестве, за компьютером очень много времени. Именно поэтому правило о собаке часто спасает. Если вы решили заниматься бизнесом самостоятельно, обратите внимание, что вас восхищает. Что вам дается легко? Чем вы хотите поделиться с миром? Осмотритесь и поймите, кто на рынке товаров и услуг вас вдохновляет. Продумайте все детально и примите решение, сделаете ли вы бизнес. Еще один отличный способ найти идею — обратить внимание, на что окружающие вас люди часто жалуются. «Никак не могу найти симпатичную и удобную сумку для ноутбука». «Но как же так? Почему нет здорового варианта фастфуда?» Я хочу поехать в дорожное путешествие и не питаться фигней. Господи, когда кто-нибудь напишет книгу по саморазвитию, которая не будет занудной до зубовного скрежета? Сделайте список необходимых вещей. Когда вы его закончите, посмотрите, не нравится ли вам что-то настолько, чтобы сделать из этого нишевый проект. Считайте, Убедитесь, что у вашей идеи будет доход и потенциал для роста. Я видела очень много убыточных бизнесов. Их хозяева были так увлечены самим процессом, что забыли поработать с цифрами. Важно и то, и то. Но если вам интересно хобби, займитесь хобби. Если вы строите бизнес и деньги, подумайте, сколько вам нужно и как вы будете добиваться средств. Я небольшой поклонник бизнес-планов, за исключением того случая, когда вы берете заем. Бизнес-планы громоздкие и неподъемные и могут заставить вас захотеть вернуться в университет за магистерской степенью. Однако я считаю, что вы должны сесть и расписать все возможности получения дохода. Все расходы, все варианты и целевую аудиторию. Это все займет 2 страницы. Чем проще, тем лучше. Как можно умнее обращайтесь со временем. Вы у себя один, а сутки не бесконечны. Так что если вы открываете строительный магазин и создаете курс семинаров, подумайте, возможен ли выход в онлайн. В интернете вы сразу получите доступ к бесконечной аудитории. Вы можете нанять помощников. Вы можете представлять услугу не только лично, но и группам. Вы можете продавать информацию на расстоянии, а не при встрече. Распределение времени поможет меньше работать и больше зарабатывать. Все умные детки поступают именно так. Сфокусируйтесь на одном. Не пытайтесь начать 2 проекта одновременно или уделять внимание нескольким вещам сразу. Предприниматели обычно креативны да нельзя. И это прекрасно, когда вам нужно написать книгу или 35 маркетинговых писем. Однако творческий подход — угроза при начале бизнеса. Я вам гарантирую, когда у вас родится идея и когда вы начнете над ней работать, появится еще парочка. Если вы разделите внимание и погонитесь за несколькими зайцами сразу, вы пропадете. Говорят, самолет использует около 40% топлива для одного только взлета. Вам понадобится вся ваша энергия и вся ваша концентрация, чтобы оторвать чертов бизнес от земли. Когда вы это сделаете, работа, конечно, никуда не исчезнет. Однако вы получите некоторую инерцию и сможете рассмотреть другие идеи. Однако пока вы еще не на лету и не зарабатываете деньги, я запрещаю вам начинать другие проекты. Делайте все, что потребуется. У меня была подруга, с которой я работала в звукозаписывающей компании. Она очень хотела открыть фирму. Она работала креативным директором, и это съедало все время. Поэтому она ушла и устроилась барменом, пока ее бизнес вставал на ноги. Но нашла только 1 вакансию напротив ее бывшего места работы. Подруга сделала глубокий вдох и смирилась. Она подавала Ягермайстер бывшим коллегам, а потом заработала миллионы. Либо гордость, либо мечты. Станьте хорошим продажником. Извините, если вы в бизнесе, вам придется это сделать, потому что нет продаж — нет бизнеса. Идите на курсы, понимайте, где ваши сильные стороны. Это сложнее, чем думаете. Практикуйтесь, улучшайтесь и перестаньте уже твердить, как вы ненавидите продавать. 2. У вас уже есть бизнес, вы стремитесь его расширить. Наймите коуча или найдите ментора. Вам уже надоело это слушать? Так вот, многие возможности, о которых я ору на протяжении всей этой книги, могут быть незаметны вам, а коучи и менторы их увидят. Они продвинулись дальше, они сидят на вершине горы, жуют апельсин и смотрят, как вы спотыкаетесь и падаете где-то там внизу. Они могут показать вам что-то новое за 28 секунд, тогда как вы бы думали над этим 3 года. Определите, какая часть вашего бизнеса приносит наибольший доход. Живые мероприятия? Продукция? Дорогие индивидуальные консультации? Расширяйтесь в этом направлении. Делегируйте все те полномочия, которые еще не делегировали. Многие предприниматели застревают в самом бизнесе, а не в его развитии. Мы так заняты, что не можем заниматься новыми идеями. Но мы должны. Рост — одна из самых важных частей бизнеса. Перестаньте притворяться, что можете сделать все в одиночку. Возьмите кошелек, глубоко вдохните и наймите помощников. Ищите новых партнеров, совместные бизнесы, инвесторов и других людей, которые поспособствуют вашему росту и росту вашего бизнеса. Посмотрите, как можно создать пассивные источники дохода. Раз уж начали зарабатывать, зарабатывайте везде. Вы можете записать себя на семинаре и продать запись на DVD или в онлайн. Вы можете написать книгу, создать прилагающуюся продукцию, инвестировать в другие проекты. Пассивный доход — это просто бомба. Вы сидите на пляже, потягивая маргариту, а на ваш счет льются деньги. 3. У вас есть работа, на которой вы получаете кучу денег и при этом ненавидите каждый свой день. Вам запрещается ненавидеть ту вещь, над которой вы корпеете столько часов в неделю. Поэтому увольняйтесь. Но перед этим испытайте благодарность к вашей прежней работе. Она вас поддерживала и вела к работе мечты. Переходите к сценарию 5. Четвертый. У вас есть неплохая работа, но вы не получаете много денег. Попросите прибавку. Решите для самого себя, почему вы достойны ее. Сделайте список всего, чем вы помогли вашей компании. Расширьте причины, почему вы незаменимы. Проведите расследование. Узнайте, как ваше участие увеличило доход компании, улучшило ее имидж, репутацию, моральный облик сотрудников. У вас есть еще идеи, возможности и умения, не задействованные в работе? Может, поговорите с боссом и сами составите план повышения? Подумайте, сколько стоит ваша работа. Попросите эту сумму с благодарностью и уверенностью и будьте готовы уйти, если ее не получите. Дело в том, что начальники ставят что-то вроде планки для зарплат. Поэтому если они упираются и вы огорчены, возможно, пора найти другую компанию или организацию, которая заплатит больше. Оставаться на месте и тосковать — просто не вариант. Ищите повышение сами. Есть ли в вашей фирме предложения, которые вас интересуют, благодаря которым можно больше зарабатывать? Если так, узнайте, к кому нужно обращаться и что нужно делать. После этого поставьте цель получить повышение. Если вы должны будете помогать людям, не теряйте с ними связь, привяжите их к себе, готовьте им печеньки, работайте на выходных, докажите, что вы не дурака валяете. Если ваша компания не поддерживает такой формат повышения, тогда это не подойдет. Но в противном случае дерзайте. Узнайте все о сфере рынка, в котором вы задействованы, и выясните, существуют ли люди, получающие больше денег за ту же работу, что делаете вы. Если да, выполните все пункты из сценария 5 и найдите работу в компании, которая платит больше. Расписывайте обязанности сами. Если вы видите, что что-то можно улучшить, создайте новую работу. Придите с отличным планом о том, как устранение какого-либо недостатка поможет компании заработать кучу денег и назовите зарплату. Вы знаете, и не такое прокатывало. Попробуйте перейти на проценты. У зарплаты есть потолок, у процентов нет. Поддерживайте доход. Найдите что-то еще на стороне. Работу, которая будет вам нравиться и приносить деньги. Я не говорю, что вы должны испытывать стресс или перерабатывать, но если вы обожаете фирму, где трудитесь, а ваша зарплата удвоится не так скоро, как хотелось бы, придумайте что-то, что принесет немного наличных. Пятый. У вас нет работы, но вы ее ищете. Запишите все детали, которые имеют значение для вашей мечты. Сколько денег вы хотите зарабатывать? Какие люди в идеале должны вас окружать? Какие знания вы будете использовать? Каков дресс-код фирмы, где вы будете работать? Что вы будете чувствовать, перешагивая через их порог? Есть ли у них бесплатный ланч по четвергам? Сделайте вашу работу такой реальной, чтобы вы смогли ее увидеть и, самое главное, ощутить. Помедитируйте над этой картинкой, над этим чувством. Будьте благодарны, что они существуют. Верьте, что они движутся прямо к вам. Следите за языком. Никаких глупостей вроде «так сложно найти работу», «я боюсь». «Экономика коту под хвост. Я слишком стар. Это все очень долго. Я сейчас расплачусь. Почему меня никто не нанимает?» Выстроите мысли, слова и веру на одной частоте с работой мечты и не останавливайтесь, пока ее не найдете. Помните, если вы что-то ищете, оно начинает искать вас. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы заполучить работу мечты. Скажите о ней всем, особенно тем, с кем даже боитесь разговаривать. Оставьте резюме на сайтах по поиску работы. Говорите с людьми из вашей индустрии. Просите совета, наймите помощника. Потом сделайте еще больше. Ваша работа уже здесь. Вы не можете хотеть работу, которая не существует. Укрепляйте веру, повышайте частоту, умножайте благодарность и держите ум нараспашку. Не останавливайтесь, пока, наконец, не найдете ее. Сделайте первые шаги. Если работа мечты пока далековата, пойдите на ту, которая приблизит вас к ней. Она может быть не идеальной, но если она поможет попасть в нужное общество, то дерзайте. Станьте ассистентом торгового агента, если хотите быть торговым агентом. Работайте секретарем в рекламном агентстве, если мечтаете о копирайтинге. Устройтесь в ресторан в модной части города, если вас привлекает ресторанный бизнес. Возможно, вы встретите нужных людей и приобретете полезный навык. Учитесь всему, знакомьтесь со всеми, не отводите взгляда от цели и старайтесь. Вне зависимости от того, какой путь вы выберете, вот несколько важных основных вещей, которые понадобятся, чтобы разбогатеть. Относитесь к деньгам так, как вы бы хотели, чтобы люди относились к вам. У вас с деньгами отношения, а для поддержания этих отношений вам надо вкладывать время, старание и любовь. Дайте деньгам причину быть с вами. Интересуйтесь их жизнью. Поймите, сколько денег у вас есть, как вы зарабатываете. Доход, инвестиции, роялти, мелочи с копилки детей. Сколько вам нужно на каждый месяц и куда все тратится? Чем больше вы фокусируетесь на чем-то, тем больше его становится. Этот пункт займет 15 минут, если вы уже готовы отправиться в путешествие. Уважайте деньги. Обращайте на них внимание и будьте благодарны им за все, что они привносят в вашу жизнь. Хвалите их, получайте их с радостью и благодарностью и отдавайте их щедростью. Если вы увидите на земле деньги, поднимите и приютите их. Нанимайте профессионалов, которые помогут в областях, в которых вы не разбираетесь. Берите на работу бухгалтеров, администраторов. Не спрашивайте советов у нищих друзей. Богом прошу, обращайтесь к профессионалам. Будьте хорошим хозяином. Освободите место для денег. Пусть они чувствуют себя привольно. Природа ненавидит пустоту, старается ее заполнить, поэтому создайте ее, чтобы к вам пришли деньги. Сделайте счет для пенсии и инвестиций. Пускай вам будет куда девать поток средств. Если вы раньше зарабатывали немного, вы можете испугаться, и паника оттолкнет деньги. Поэтому приготовьте место и будьте уверены в себе. Это может занять 15 минут по телефону, и нисколько в денежном эквиваленте. Финансовые консультанты работают за процент. Не принимайте неудачи близко к сердцу. Выключите эго, включите любопытство. Рассматривайте провал с правильным отношением. Интересно, почему это случилось? Что в следующий раз нужно сделать по-другому? Не попадайте в ловушку паники. Не драматизируйте из-за маленькой неудачи. Она ничего не доказывает. Если хотите быть богатым, вы найдете путь. Временные ошибки становятся поражением только если вы к ним так относитесь. Не зевайте, действуйте прямо сейчас. Вы должны с головой окунуться в чувство необходимости, иначе вы падете жертвой всяких отвлекающих факторов, лени, ограничивающих убеждений и прокрастинации. Работайте прилежно. Будьте сфокусированы и благодарны, каждый день превосходите себя. Помните, чем раньше вы добьетесь поставленной цели, тем больше вы будете купаться в богатстве. Важная заметка про срочность. Срочность — прямая противоположность спешке. Спешка означает панику и нехватку времени. Она ведет к ошеломленности, ошибкам, заставляет вас с кем-то соревноваться. Когда вы спешите, вы находитесь в состоянии стресса и тревоги, вы склонны распространять дурные слухи или прилеплять жвачку на стул соперников. Другими словами, спешка понижает чистоту. Срочность же дает энергию, внимание и драйв. Я верю, что жизнь моей мечты существует, поэтому я шагну вперед и завладею ей. Помните о причинах, возьмите себя в руки, участвуйте в волнующих вас мероприятиях, тусуйтесь с крутыми людьми, вы знаете все сами. Берите столько, сколько стоите. Деньги — это энергия, которая приходит и уходит подобно приливам и отливам. Когда вы продаете продукт или услугу в обмен на деньги, ваш клиент не становится нищим. У него появляется возможность обогатиться с помощью того, что вы предлагаете. А предлагаете вы замечательные вещи, и вот их частота уже растет, и теперь они сами привлекают деньги. Неважно, что вы предлагаете — музыку, смех, одежду, медицинские навыки, еду, менеджмент, ароматизированные свечи — все идет в зачет. Берите столько денег, сколько стоят ваши услуги. Не продешевите. Вливайтесь в поток. Относитесь ко всем с уважением и старайтесь. Возможность, кажущаяся нестоящей, человек с виду глупый и недалекий, все что угодно может открыть вам дверь к огромному потенциалу. Вы привлекаете подобное, поэтому излучайте величие, если хотите его. Кроме того, не будьте снобом, злюкой и скептиком. История успеха. У нее получилось, а значит, получится и у вас. Линде 50, и сейчас у нее маркетинговое агентство с годовым оборотом в $1,5 миллиона. Из образования у Линды только косметологическая школа. Я работала косметологом, а теперь я специалист по маркетингу и юриспруденции. Мне принадлежит агентство. Мы получаем $1,5 миллиона за наши услуги каждый год. Я всегда знала, что буду успешной, даже когда пошла в школу косметологов, а не в колледж. Мой личный девиз — каждый определяет свои ограничения. Когда мне было чуть за 20, погиб мой друг. У него так и не получилось пожить. Поэтому я решила не тратить жизнь на глупости и нырять во все с головой. Я всегда работала больше других и делала все, чтобы закончить работу. Иногда я могла пропахать 16 часов кряду. Я ходила тенью за руководством, чтобы узнать больше. Я работала по выходным. Я была на переговорах и получала знания выше моего уровня. Я представляла, что провожу встречи и заключаю сделки. Я не делала визионерских досок, но воображала, что я профессионал и довольно успешный. Кстати, я неплохо зарабатывала, работая парикмахером. Но знала, это не то, чего я хочу. Я откладывала деньги и однажды на них уехала на 1500 миль от дома и устроилась частным гидом по Universal Studios. Проводила целые дни со знаменитостями, большими шишками из киноиндустрии и разными директорами. Забавно, но я была нищей. Прически приносили куда больше денег. Я использовала точку обзора, чтобы найти отдел маркетинга, который мне нравился. Бум! Особые события. Моей работой стала организация вечеринок, и зарплата повысилась. Я никогда не сомневалась в собственном успехе, я не задумывалась о провале. Просто верьте в себя и будьте готовы много работать, чтобы преодолеть трудности. Если вы не верите в успех, он не придет к вам. Я не знала даже теорию вероятности. А сейчас юристы из Гарварда спрашивают мое мнение. И я посмеиваюсь. Знали бы они, где я училась. Станьте богатым. Подходящая денежная мантра. Скажите ее, прочувствуйте ее, живите ею. Я люблю деньги, потому что они дают мне свободу и возможности. Именно так мне нравится жить. Первое. Посчитайте, сколько вы хотите зарабатывать, определитесь со сроками, знайте в деталях, зачем вам эти деньги, и не забудьте про ежедневные потребности. Убедитесь, что это разумная сумма и что она соединена с определенными вещами, которые вызывают у вас эмоции. Потом разделите все на части. Если план пятилетний, подумайте, что вы сделаете за 4 года, за 2. Сколько нужно заработать за год, за полгода. И так, пока срок не дойдет до месяца. Только потом начинайте следовать плану, шаг за шагом. Всегда придерживайтесь своих причин, чтобы не сбиться с курса при первом же затруднении. Всегда обращайте внимание на цифры. Если вы не добрали на этой неделе, доберите на следующей. Ваши цифры должны становиться реальностью, иначе вы не разбогатеете. Будьте организованы, соберитесь и сделайте график. Находите новые пугающие возможности, которые могут привести вас к богатству. Второе. Учитесь. Узнайте как можно больше, как заработать в вашей сфере. Наблюдайте за лидерами индустрии и идите по их стопам. Третье. Наймите коуча. Даже у олимпийских чемпионов на пике спортивной карьеры есть тренер. А вот нищие люди в никакой форме любят говорить, что разбогатеют сами. Извините, к слову пришлось. Запишите все, что хотите видеть в коуче. Например, он помогает людям заработать, сам был в неприятностях и вышел из них победителем, живет рядом и проводит очные встречи, немного пугает, дает индивидуальные консультации. Поймите, кого вы ищете и что для вас важно. Будьте открыты для любого человека. Расскажите всем, что ищете коуча, ищите в онлайн. Если кто-то привлек ваше внимание, покупайте подписку на его тренинги, ходите на семинары, читайте блог. Делайте все и верьте, когда ученик готов, Вселенная посылает учителя. Четвертое. Откройте новый сберегательный счет. Откройте счет для инвестиций. Обустройте дом и ждите деньги. Пожалуйста, закончите фразу. Я благодарен деньгам, потому что...